вопросы? Можно задать, если есть. Если нет, то мы просто помолимся и закончим. Еще 8 секунд. Ну что, да, вопрос. Для записи. Вопрос состоит в том, можно ли разведенному человеку второй раз жениться или выйти замуж? Именно если он развелся по причине не своего прелюбодеяния, а прелюбодеяния, допустим, другого, да, второго человека. Хороший вопрос. Это зависит от ситуации. Мы знаем, что, конечно, Господь говорил, да, что как бы именно в случае прелюбодеяния, он говорит, что если кто разведется, за исключением прелюбодеяния, тот сам, да, прелюбодействует, написано. И еще одно место там в Матфея, в 19 главе, да, где он говорит, что как раз цитирует из второй главы Бытия, говорит, что двое станут одна плоть, посему да не разлучает человек, да, то, что Бог соединил. Да. И там он тоже говорит за исключением блуда. Да. Хотя интересно здесь заметить, что он использует разные термины, это разные слова в греческом языке. Что в 5 главе Матфея он говорит именно прелюбодеяние, то есть измена мужа или жены против своего супруга-супруги. Да. Еще используется слово блуд. Разные мнения есть по поводу этого слова. Вообще, вот некоторые, я не говорю, что это действительно, ну, как бы просто так и только так. Есть мнение среди учителей Библии, что вот слово, которое там используется, блуд, то есть это более обширное, и может включать в себя даже то, что мы бы, ну, как бы мы думаем блуд и только думаем про секс, то есть даже включилось бы и в то, что не сексуальное. Да? Но тем не менее, как будто измена против своей супруги, своего супруга. Да? То есть мы говорим измена против родины. Да? Мы не имеем в виду что-то сексуальное, но просто, что мы в естестве, да, вот в корне наших взаимоотношений сделали что-то настолько гадостное, да, что навсегда просто порвали эти отношения. То есть и некоторые считают, что сюда бы включились такие случаи, как, например, если, например, муж бьет жену, да, то есть вот именно физическое насилие, то есть может быть еще как бы постоянное злоупотребление там, допустим, наркотиков, некоторые даже считают там и алкоголизма. Я скажу так, опять мы говорили это на прошлой неделе, когда говорили про развод, что Библия в некоторых случаях позволяет развод. Но Библия никогда не поощряет развод. Никогда не говорит, что это хорошо. Да. Поэтому даже в случаях, где есть измена, это не значит, что обязательно теперь надо развестись. Что, о, все, он изменил меня, значит, по-библейскому я должен развестись. Нет, ты не должен развестись с ним или с ней. Опять, многие факторы входят здесь. То есть, какие были обстоятельства, да? Допустим, вот там, ну, просто потому что, как статистика, чаще всего мужья изменяют своим женам, чем наоборот, хотя бывает и наоборот. Но тем более, вот, кстати, эта статистика уже меняется, больше и больше жен изменяют своим мужам уже в 21 веке. Вот. Но, допустим, да, что муж изменил своей жене, надо задавать несколько вопросов. Да? Например, это у него как привычка, как стиль жизни, во-первых, да, то есть, или это произошло один раз, например, еще, то есть, и теперь какое у него отношение к тому, что произошло? Он покаялся искренне перед Богом и перед женой своей, и теперь хочет восстановиться, или он говорит, ну, я мужчина, да, и как бы это нормально. Да, какое у него теперь отношение к тому, что произошло? Тоже как бы причина, почему он это сделал. Да? То есть, если его жена как бы вот, ну, как бы уважала его, и то есть у них было сексуальное отношение в браке друг между другом, как бы, или она отказывала ему в сексе 2 года подряд. И понятное дело, что она, ну, я не говорю, что это ее вина, поймите правильно. Однако, она помогала, по крайней мере, поставить перед ним камень преткновения. То есть, многие, и это даже не конец, это даже не начало списка. Много факторов, которые входят сюда. Во-первых, разумно ли разводиться? Опять мы сказали, это ампутация души. Это самый крайний, самый последний ответ, который должен быть. Записывайте, мы дойдем. Теперь, если, допустим, да, в таком случае, что в Левадиане измена была постоянно, что отношение супруга или супруги не менялось, то есть, как бы они, наоборот, оправдывали это, да, и как бы, что не было покаяния, как бы, да, наверное, пока что-то не изменится, может быть, ну, надо искать, конечно, Господа, то есть никогда, опять, никогда это не совет, о, разводитесь. То есть это всегда последний шаг. Вот, теперь вы оказались в этой ситуации, да, какая-то пара, да, оказалась в этой ситуации, как вы пытались восстановиться, как вы пытались исправить эту проблему, перед тем, как перейти к разводу, да, ходили ли, ну, если верующие, допустим, ходили ли там к духовным лидерам, проходили ли консультирование, пытались ли вы изо всех сил спасти эту руку перед тем, как отрубить ее? Если да, то и все равно как бы остается, ну, как бы как развод, единственный очень трагический выход. Иногда есть такие случаи, Библия говорит об этом, есть такие случаи. А теперь, в таком случае, да, допустим, что все это было, все было как бы по-библейски на месте, можно ли, и как бы они развелись, разрешается ли теперь тому человеку, который не изменял, или даже тому, который изменял, ну, и, наверное, ему все равно, или ей, можно ли этому человеку жениться или выходить замуж второй раз? Пока подразумевается, пока первый супруг или супруга еще жив. Да? Библия очень ясно говорит о том, что смерть физическая приводит к концу брачный завет на этой земле. Да? Поэтому то ли было... как бы измена, то ли это был самый прекрасный брак на белом свете, когда один из них умер, ну, они уже не в браке, да? Ты не будешь таскать с собой гроб по всему городу. Но если этот другой человек еще жив, можно ли второй раз выходить замуж, жениться? Опять, здесь еще надо вот несколько факторов. Это один из самых сложных вопросов. И нету кальки, нету, что можно просто сказать, вот так и так и так, да, так и так и так, нет. Надо подходить индивидуально к каждому случаю. Но, например, чтобы взять пример, да, вот это все было, развелись, теперь человек, который не изменял, хочет там, или выйти замуж, или жениться второй раз, пока первый там еще жив где-то, тоже надо задать несколько вопросов. Молились ли вы, теперь что уже развелись, вы вообще какое-то время молились о том, чтобы примириться? Да, потому что Павел пишет в 7 главе Коринфянам, 1 Коринфянам, что если разведутся, да, он говорит, что жена должна оставаться безбрачной или же примириться со своим мужем. Да. Молились ли вы о примирении? Если нет, начните молиться. И еще вопрос, другой человек, да, он теперь поженился второй раз на ком-то? Или вышла она за мужа, ну, замуж там за кого-то второй раз? Если да, то уже примирение невозможно. Это не то, что они могут развестись со вторым новым мужем или женой и вернуться к тебе. Нет, это уже такой же грех, как и первый раз. Поэтому я бы сказал, что если да, уже нет смысла молиться о примирении, и можно уже начинать молиться о том, чтобы Господь, если это в его воле, в его планах, обеспечил мужа или жену нового, имеется в виду, да, второго. Даже если этот второй человек, который изменял, не вступал в новый брак, опять, вопросы, пытались ли вы восстановить, примириться, вообще, вот, молился ли ты, даже если он, как бы, сейчас не заинтересован в примирении, молился ли ты о восстановлении? Сколько времени прошло с этого момента, как вы развелись? 2 месяца? Нет. Господь все-таки, может быть, что-то поделает. А? Дайте время. Потому что, может быть, Господь изменит его или ее сердце. Покается этот человек, и вы можете примириться. Да. И это было бы идеально. Но если вы давали время, долгое время, если уже нету никакого, даже малейшего интереса в примирении с другой стороны, то... Я бы сказал, что тогда, да, уже можно начинать молиться о том, чтобы Господь привел нового мужа, новую жену. Опять, каждая ситуация индивидуальная. И это очень сложный вопрос. Надо было поговорить именно, вот если человек, допускаем, да, то есть представляем себе, что он верующий, ему нужно было именно консультироваться, наверное, советоваться, молиться, с пастором, с духовными там, лидерами и так далее, с другими братьями или сестрами. Вот. Так что. Я еще хочу уточнить, что этот вопрос меня не касается. Не, ну вот поэтому можно было бы и записывать все, да? Никто бы не знал, кто задавал. Да. Не, то есть мы говорим сейчас про общие принципы, да, то есть у каждого человека разные, то есть вот недавно, я не знаю, по-моему, я не всем говорил, вот недавно мои родители развелись после 27 лет брака. То есть это очень, ну, трагичная вещь. Вот, то есть как бы все эти вопросы тоже очень актуальны и для меня, как их сына. Вот, поэтому, ну, мы говорим в общем сейчас, понимаем, что мы... Поэтому как бы вот был один очень личный вопрос, я отказался отвечать сейчас. Потому что это бы вот прямо бы пригвоздило этого человека к стене. И я не хочу этого делать. Хорошо? Так что. Да. Хорошо. Ну, это по поводу тех людей, которые у нас, ну, христиане. А если это было до того, как человек пришел к Христу? Хороший вопрос. Если это произошло за много лет до того, как пришел Хороший очень вопрос. Мне да. Я понимаю, что тогда это было, допустим, слепленный брак людьми. Дойдем до этого тоже. Нет, мне просто это интересно. Да. Хороший вопрос. Вопрос заключается в том, если человек уже прошел развод до прихода ко Христу. теперь как ему быть, и допускаем, что как бы много времени уже прошло, там много лет, как бы, что теперь делать? Теперь вот как бы, во-первых, человек покаялся, да, то есть стал совершенно новым. Опять надо, вот такой ряд как бы вопросов есть. Во-первых, после того, как, ну, после развода, и теперь, что один из этих двух людей покаялся, пришел ко Христу, оба были неверующие. Теперь, пытался ли этот верующий вообще связываться с неверующим, с которым он развелся? И как бы можно подумать, что ну вот столько там времени прошло, да, что мне позвонить, сказать там, как ты сказала, да, любимики там, прости меня, да, давай сойдемся вместе опять. Вдруг он тоже покаялся. Представьте себе. Я говорю в общих терминах, хорошо, не про конкретные ситуации, но вдруг этот человек тоже покаялся. Допустим, у вас нету как бы общения, вы как бы перестали общаться, вообще не знаете, в каком состоянии этот другой человек сейчас. И вот теперь ты покаялся, и как бы, ну, уже начинаешь думать о том, как бы быть в браке. Я бы сказал, что стоит, может быть, просто позвонить, узнать. Может быть, даже не самому, может быть, опять, как бы там, пусть даже вот если верующий, да, если там подойдет там к своему пастору, где бы он ни находился, и как бы пусть пастор как бы пригласит того, если он вообще захочет, если он заинтересован, да, в примирении или узнавать вообще, вот, как он вообще со Христом. Вдруг он покаялся! Вдруг! Господь делает чудеса. И хотя я лично не был никогда свидетелем таких случаев, но я слышал про них. Что бывало вот именно такие случаи, где люди развелись до Христа, по-моему, там какие-то лет 10 прошли. Вот, ну, женщина, она покаялась, она пришла ко Христу, она уже думала про второй брак, подошла к пастору и задала подобный вопрос, да, можно ли мне вообще там второй раз жениться. И тот сказал, ну, давай просто ради любопытства, да, если Господь сделал чудо в твоей жизни, вдруг он сделал в жизни твоего бывшего мужа. Они позвонили, и чудеса в решете, он тоже покаялся. Они восстановились, и они приняли водное крещение вместе. Это вообще, хочется заплакать, да? То есть, Бог делает иногда такие вещи. Поэтому я бы сказал, стоит, по крайней мере, проверить, не сделал ли Господь да, подобный случай. Если вот проверили, это не так, то я бы сказал, опять, важно говорить, какие были обстоятельства, из-за какой причины этот развод, но, скорее всего, в большинстве случаев, да, можно, скорее всего. Теперь человек, вот как бы, то есть он совершенно не знал, да, как бы вообще жил в миру, сделал кучу глупостей, среди них и развод, да, как бы теперь будет ли Господь его карать всю жизнь, мое личное мнение нет. Но опять, не в каждом случае ему нужно просто вот идти и жениться второй раз, или выйти замуж. Надо узнавать отдельные детали, отдельные обстоятельства, какие были, и пройти их. Да. Еще раз. Может ли произойти брак, брак между христианами не по Божьей воле? Нет. Ну, под давлением людей. Нет. Бог наш суверенный Бог. Мы думаем, что как-то мы решаем там свою судьбу и так далее. То есть, да, у нас есть свои какие-то выборы при жизни, но Господь суверенный. Да. Во-первых, вот ты задала вопрос, да, бывает ли брак, который не должен быть, да, то есть не по Божьей воле, среди, ну, между верующими. Я бы даже сказал, что не бывает браков, которые не должны быть даже не среди неверующих. Потому что Бог, опять суверенный Бог, и завет, брачный завет, это не просто социальный контракт, то ли сами люди осознают это или нет. Даже когда неверующие люди вступают в брак, это вот для многих это единственный духовный завет, в который они вообще когда-нибудь вступят. А если, допустим, если не покаются когда-то. Это единственный завет с Богом, который они заключат. Потому что брачный завет – это не просто между двумя людьми. Это между мужем и женой и Богом. И Бог, суверенный Бог, поэтому нет. Не бывает ошибочных браков. Я бы сказал, в особенности среди верующих, потому что тем более Дух Святой живет в сердцах людей. И даже среди неверующих. Еще раз? В смысле браки по расчету? Ради денег, в смысле, да? Ну, во-первых, я бы надеял, что вот как бы настоящий верующий не пошел бы на это. Нет. Если не верующий, да? Да, если не верующий. Здесь уже как бы вот идет такой вопрос, да, то есть корень этой философии, да, и этих вопросов. Кто создает брак? Вот что мы должны решить ответ. Первоначально на этот вопрос. Если просто люди, да, куча ошибочных браков. Если Бог, нету. Сейчас. Можно записывать очередные вопросы, чтобы не перебивать и не забывать. Здесь вопрос идет именно о побуждении, да, к браку. Да, то есть, если не ради любви, да, а, допустим, ради денег. Это, может быть, шокирует всех нас, но когда-то в нашем мире, включая даже вот после прихода Христа и в близлежащие времена вокруг прихода Христа, люди выходили замуж и женились, увы, не по любви, по большей части. Люди выходили по договоренности своих родителей. Да? Родители, они договаривались друг с другом. Да, вот у меня родился сын на прошлой неделе. Вот у тебя прекрасная дочь. Давай сведем их вместе. Да? И вот как бы семьи, они друг друга знают. И не думайте, что это прекратилось, как только появилось христианство. Это не так. Люди, христиане, верующие все равно, особенно на Ближнем Востоке, да, евреи, которые пришли ко Христу, продолжали точно так же поступать. Да? Они договаривались, что вот этот сын и вот эта дочь, они будут вместе в браке. Да? И именно в этом контексте помните, Иисус пришел, и именно в этом контексте Иисус сказал, что они должны развестись. За исключением прелюбодеяния. А что, если они поженились не по любви? Понятное дело, что они поженились не по любви. Это очень, я скажу, и я включаю себя в это, но это очень высокомерно и узколобно с нашей стороны. Вот мы такие развитые в 21 веке. О, у нас все самое лучшее. Мы знаем, как правильно делать жизнь. Да? Да, доказательства вокруг нас. Нифига мы не знаем, извините. Многие люди, вот даже и даже в 21 веке в разных странах, люди еще выходят замуж и женятся. Этим образом, по договоренности родителей. Да? Тоже я слышал там историю. Вот человек там, это в Индии. Вот, там в Индии человек-пастор, ну, верующий. Он и его жена, когда ну, они были маленькие-маленькие, их родители договорились за них, да, что они будут в браке. Они вступили в брак. У них теперь прекрасный брак. Они очень сильно друг друга любят. И теперь, вот это я слышал, вот человек, который съездил туда, типа как на миссионерское путешествие, как бы он подошел к сыну вот этого пастора, да, который женился по договоренности, и говорит сыну пастора, и сыну где-то там лет 15-16, говорит, ну что там, у тебя есть, просто разговаривал, просто болтал, у тебя есть девушка? Он говорит, что ты имеешь в виду? Он говорит, встречаешься ли ты с кем-нибудь? Он говорит, ты что, нет, мы этого не делаем. Он говорит, как? Да, то есть, американец, то есть из Запада, да, мы все вот сюда в Запад включаемся. И он говорит, мои родители выберут для меня жену. И вот тот американец говорит, и тебе нормально это? Ты согласен с этим? Он говорит, да, я бы не хотел по-другому. Он говорит, почему? И тот сын сказал что-то очень интересно, потому что я хочу брак такой же прекрасный, как у моих родителей. Поэтому у нас очень, иногда может появляться высокомерие в нашем западном 21 веке, что вот только так, только по-нашему, и больше это ужас. Нет. И именно это, в этом тоже, конечно, его родители, они включают его в это решение, они спрашивают, какие там твои интересы, чтобы мы подобрали подходящую девушку для тебя, да, то есть они не полностью там откидывают его желания, они говорят все равно с ними, и в основном в культурах, даже где и давно, и еще до сих пор делают это по договоренности, и все равно родители интересуются, мнение своих родителей. И он говорит, я не хочу выбрать, я доверяю, мои родители, они духовно зрелые, они мудрые, у них прекрасный брак, и я хочу того же. Поэтому нет. В ответ на первоначальный вопрос, нет, не бывает ошибочных браков. Что тоже подразумевает, что развод ничего не решит. Я же сделал ошибку, да? Я вышел не за того мужа. Я женился не на той девушке. Нет. Если ты вышел, ты вышел за того. Если ты женился, ты женился на ней. На нужной. И здесь вопрос, на самом деле корневой вопрос, да? Чья воля важнее для нас? Божья или наша? Вот к чему все сводится на самом деле. То есть мы можем придумывать всякие аргументы, говорить, что там ошибка, там нету того, нету того, я был молод, я был глуп, я был в отчаянном состоянии, поэтому там вышел. Чья воля важнее, Божья или наша? Мой голос за Божью волю. Я не знаю, как ваша, это ваше решение. Я думаю, мы ответили на этот вопрос. Да? Может быть, не понравился ответ, но все равно ответили. Дальше. У меня уже теперь есть несколько вот тут записанных вопросов. Вслух есть еще вопросы? А? Нету, да? Я потом. Хорошо, да, давай потом. Давай. Индивидуально. Давай. Сейчас посмотрим. Спасибо. Здесь написано. Как ответить парню или девушку, которые говорят, что хотят вступить в брак, но никого вокруг нет? Подразумевается из потенциальных, да, супругов. Человек ждет и говорит, что тогда я сам найду, даже, ну, как бы неважно какой, даже если не верующий. Как ответить такому человеку? Или как быть таким человеком? Я бы сказал, ответить, во-первых, в кротости, в смирении, с любовью. Не судить этого человека и понимать, что, наверное, ему очень тяжело сейчас. Потому что Павел пишет, что даже вот в 6 главе Галатам, 1 стих, даже когда мы обличаем кого-то в грехе, чтобы мы это сделали с кротостью, в смирении, он говорит, помня себя, да, что мы можем падать в такое же самое. Вот. Поэтому, как ответить, именно, во-первых, с этим отношением. Что именно сказать ему? Вы сами там отвечаете, да? Что сказать такому человеку? Ну, опять, то есть очень, вот каждая ситуация очень индивидуальная. И как бы много факторов входят сюда. То есть, вообще, там, кто этот человек? Да? Кого он себе представляет? Чего именно он ждет? Он ждет просто жену? О, хорошо, почему он ждет жену? Что он ожидает от жены? Что он думает, что эта жена сделает для него? Сделает меня счастливым? Нет! Она может быть самая прекрасная женщина на белом свете. Ну, вторая, потому что у меня первая. Но даже если она самая прекрасная жена на белом свете, причина, и почему мы женимся, не для того, чтобы другой человек сделал нам счастливым. Брак – это служение. Это служение, ребята. Если вы хотите вступать в брак, вы хотите вступить в служение. Поздравляю вас, служители. Да. И иногда просто как бы иногда может появляться у холостого человека ложное представление, что ну вот как только появится жена, ну или муж, там неважно, или жена, или муж, вот тогда все будет здорово. Находящийся в браке. Все ли становится здорово, когда вы вступаете в брак? Говорите честно. Нет! Нет. Иногда даже появляется больше проблем. Да? Больше трудностей. Почему? Потому что ты грешник. И ты думаешь, что теперь, добавляя второго грешника, все станет лучше. Какой идиотизм. Да? Не сочетается. Да? Второй человек, второй грешный человек не сделает тебя более счастливым. Да? Наша радость должна исходить от Господа. Да? Почему мы хотим именно, почему мы, чего мы ждем на самом деле? Чтобы кто-то пришел и осчастливил нас? Тогда ты не ждешь жену. Ты не ждешь мужа. Ты ждешь какого-то там волшебника непонятного. На самом деле ты ждешь Иисуса. Хотя ты сам это не понимаешь. Потому что только Иисус может принести эту радость, которую мы так жаждем в наших сердцах. Опять, много факторов. То есть, опять, ну, с другой стороны, да, мы говорили, что все-таки Божий план для большинства людей это быть в браке. Да? Есть некоторые люди, которые призваны на безбрачие. Все из нас были или есть, или будут призваны на временное безбрачие. Да? Потому что вот когда мы молодые, когда еще не, ну, просто не достигло это времени, да, то мы все призваны к временному безбрачию. Да? Если вот когда мы уже старые, да, если там к кто из нас уже старый. Но если, допустим, вот наш, ну, мы уже женаты многие годы, и наш любимый супруг умрет. Потому что это произойдет когда-то. Да? И мы просто решаем для себя, что как бы, ну, у нас нет потребований в том, чтобы как бы выходить там замуж второй раз. И как бы вот этот один человек, он мой муж, и мне, я не хочу больше никого. Да? И потому мы делаем решение, что буду остаться безбрачной или безбрачным, да, если жена умрет. И опять получается, что человек призван к временному безбрачию, да, в конце своих дней. Поэтому все мы в какое-то время призваны к безбрачию. Мало кто призван к безбрачию на всю жизнь. Надо было поговорить с этим человеком, да, опять, чего он ждет, каким образом он ждет. Ищет ли он Господа или пытается ли он сам. Здесь было тоже написано, что человек там, может быть, говорит, что я найду уже не важно кого, даже если не верующий. Ну, подразумевается, что человек, который ждет, это верующий. Не делайте этого себе. Если вы христианин, если вы верующий человек, вы не можете сделать более несчастный поступок в своей жизни, чем жениться на неверующем человеке или выйти замуж за него. Павел пишет во втором послании к Римлянам, 6 главе, что общего имеет свет с тьмою? Какое общение может быть между Христом и Вельзевулом, то есть сатаной? Да? И человек неверующий, который не пришел ко Христу, друзья, он принадлежит сатане сейчас. Он принадлежит сатане. И если ты принадлежишь Христу, как вы себе представляете, как это будет сочетаться? Никак. Это будет постоянное трение. И когда, и иногда, к сожалению, я был свидетелем некоторых таких случаев, когда, там, допустим, верующий человек, в большинстве случаев это была девушка, да, которая влюбилась там в какого-то неверующего парня, и она говорит себе, что ну он как-то так, ну он так меня любит, хорошо ко мне относится, он как бы не против того, что я христианка даже, вот, я его буду приводить в церковь, и он покается. И без исключения, через какое-то даже недолгое время, эта девушка исчезает из церкви и уходит от Бога. Некоторые люди думают, что они могут быть миссионерами в собственных браках. Да? Я пойду туда, на миссионерское поле в своем браке и спасу этого человека. Нет. Этот человек стянет тебя вниз. 100%. Не делайте этого себе. Мы говорили об этом, когда мы говорили про встречание. Так что опять больше этого я не могу сказать, не зная именно конкретный случай. Так что. Устные вопросы или следующие записанные? Следующий. Хорошо. До свадьбы можно иметь детей или нет? Ну, в принципе, есть физическая возможность. Я, может быть, неправильно понимаю вопрос, но я так понял, скажу, я не знаю, кто написал, я так скажу. Что Божий план для семьи, опять, это чтобы муж и жена воссоединились вместе в браке и в этой среде, чтобы рождались дети. Это не значит, что если опять, потому что мы живем в падшем мире, в очень несовершенном мире, и многие разные случаи бывают. Это не значит, что если там, опять я даже не знаю, про какой здесь случай имеется в виду, то есть до свадьбы я так понял, что без вообще брака, даже не говоря там про детей в семье, где один родитель, которые развелись. Вот, поэтому, как бы, можно ли вообще, вот мы говорили о том, что, как бы, сексом заниматься вне брака, это против Божьего плана, это грех. Вот. Если не было ясно, то, насколько я знаю, это единственный путь, которым можно иметь детей. Уже технология развивается, конечно, но не до такой степени. В принципе, хотя уже в 21 веке есть такой, как бы, немножко сложный вопрос, да, потому что уже могут делать в лаборатории так, что вот, как бы, уже оплодотворенная яйцеклетка, да, и они могут пересадить в утробу там, ну, допустим, девушки, которая даже никогда не занималась сексом, и получается там непорочное зачатие, нет, не получится так. И, в принципе, насколько я понимаю, по идее, она могла бы родить этого ребенка. Морально ли это? Можно ли это? Это очень сложный вопрос. Во-первых, немножко кажется, что это уже касается вопросов, то есть, типа, там, клонирование, генетического там, исследования, где человек пытается играть роль Бога. И я думаю, и в моем личном понимание, это очень опасная сфера. Потому что человек уже берет на себя то, что на самом деле только Творцу принадлежит. Но можно ли ей? Тю, я не знаю. Ну, допустим, да, вот за исключением каких-то сверхтехнологических случаев, нет, конечно, заниматься сексом вне брака нельзя. То есть, Бог не хочет этого, это наоборот только уничтожает нас, как людей, наши сердца, наши души. Насчет вот каких-то крайних, крайне странных моральных вопросов с искусственным оплодотворением и пересадкой в утробу, там, допустим, девственницы и так далее. Я не знаю. В Библии написано про то, что нельзя к свадьбе иметь детей. Ну, так как дети только появляются посредством секса, нельзя. Или ты имеешь... А я так понял, что это ты, да, задала теперь? Или вот один еще случай, например, да, можно ли усыновить? Можно ли усыновить ребенка, если там, ты просто вот холостой человек, там не женатый, допустим, девушка. Если это случай, когда, допустим, христианка, там, ну, если берется женщина, к примеру, mm-hmm. она хочет помочь другим людям, mm-hmm. да, и выступает в роли суррогатной матери. Ага. Ну, не, в таком случае... Ага. Я бы сказал, что вот именно этот случай, да. Да, она могла бы. Почему? Потому что, ну, как бы она берет, ну, подразумевается опять, да, обычно вот у кого это происходит, вот эта процедура очень сложная, у тех людей, которые очень-очень сильно хотят иметь своего ребенка и не могут естественным путем. Да, и сочетается вот там мужа, сперматозоид и яйцеклетка жены, и вот это пересаживается в утробу вот там какой-то другой суррогатной женщины. И получается, что этот ребенок рождается в полноценную семью. То есть у ребенка будет и отец, и мать. И я бы сказал, да. То есть просто мое личное мнение. Я не знаю, что как бы... Я не думаю просто, что есть даже, может быть, каких-то тонкостей в Библии, которые относятся к этому. Насчет, можно ли там усыновить, да, то есть, наверное, да. Вот что я бы сказал. Почему я вообще сомневаюсь? Потому что здесь именно написано «до свадьбы». И я знаю людей, которые усыновили до свадьбы, вот, будучи холостыми, вот, христиане, верующие, просто чтобы помогать ребенка. Ребенок как бы вырос, и как бы, ну, классно, то есть... А именно, если там вот это как бы в себя, то есть там сделать как бы оплодотворенно искусственным образом яйцеклетку, пересадить и потом родить и оставить ребенка у себя, как одинокий человек, я не знаю, что это, ну, обязательно говорят, что это грех, но это, наверное, не самое мудрое решение, потому что, получается, у ребенка не будет отца. И понятное дело, что, опять, бывают из-за разных причин, почему в некоторых семьях нет отца. Да, из-за развода, из-за смерти даже отца, и так далее, и так далее. И Господь полон благодати, чтобы покрывать это. Но в Божьем идеале, да, это чтобы у детей были и отец, и мать. Поэтому, просто потому что тебе хочется иметь ребенка, как одинокая женщина, типа там для дружбы или что, я не знаю. Да. Да. Очень интересный вопрос. Еще какие-то есть? Там больше записанных нет. Все? Хватит. Хорошо. Хорошо. Ну, вот это время. Это есть. Мы не каждый день делаем это, так что если есть, можно задавать. Если нет, то помолимся и все. Можно на консультацию, я только рад. И как я сказал, вот эти вопросы про брак, про секс, про развод, они все очень личные в основном. Да? Мы можем говорить в общих терминах, но в основном они очень личные, и надо подходить один на один и лично именно разбираться, вот какой случай у кого. Хорошо. Ну, если нет больше общих вопросов, то помолимся. И все. Да? 10 секунд еще осталось. Кто-то хочет задать? Последний шанс. 4, 3, 2, 1. Все, давайте помолимся. Господь, мы славим Тебя, Боже, за то, что Ты чудный Бог, Господь, что Ты суверенный Бог, Господь. Ты намного выше, намного мудрее и больше, чем мы очень часто подразумеваем даже, чем мы представляем себе. Господи, Иисус, мы просто просим, Господь, чтобы Ты убеждал заново, Господь, наши сердца в Твоем величии, Иисус. Боже, в Твоей любви чудной к нам, Боже, что Тебе не безразлично, что, Боже, каждая отдельная ситуация, Ты нас любишь, Ты нас знаешь, и Ты хочешь подсказывать свой ответ лично в нашу жизнь, Господи. Спасибо за то, что, Господь, действительно, Ты создатель секса, Боже, Ты это создал, Господь, для Твоей славы. Боже, для Твоего поклонения, Иисусе, мы просто отдаем Тебе всю хвалу и просим, чтобы сексуальность каждого человека на такой стадии, на которой находится, и в этой комнате, и в нашей церкви, была именно использована в Твою славу. Во имя Иисуса.